Наслышан о вас, Юрий Федорович. Булдаков потряс руку Лисянского. Рад видеть. Лисянский был среднего роста и рядом с огромным, как медведь, хозяином казался мальчиком. Директор Иван Петрович Шелихов, двоюродный брат нашего знаменитого Шелихова. «Прошу вас, Юрий Федорович», — продолжал Рязанов. «А это другой директор, Евстрат Иванович Диларов. Тоже побывал в Русской Америке, управлял делами на Кадьяке». Лисянский был очень доволен новым знакомством. Он отказался от заманчивых предложений встретить Новый год в аристократическом обществе, где должны были присутствовать очень знатные вельможи. Юрий Федорович заинтересовался деятельностью российско-американской компании и, не задумываясь при первом знакомстве, предложил свои услуги Рязанову. «Неужто, ваше благородие, Юрий Федорович, мы с англичанами воевать будем? Аглицких купцов крепко поприжали в нашем городе». Булдаков уставил свои голубые выпуклые глаза на Лисянского. Моряк помедлил, подымил трубкой. «Дело идет к тому, его императорское величество повелел флоту приготовиться». «А по какой причине, позвольте спросить?» «Англичане захватывают наши корабли, и корабли союзников мешают торговле. А у нас в купечестве слух прошел, будто англичане остров какой-то у нашего императора отняли. Оттого и война». «Может быть и так», — согласился Лисянский. «Нам, купцам, акционерам, война вовсе ни к чему», — вступил в разговор Иван Петрович Шелихов. «Аглицкие корабли в Америке по нашему промыслу ударят. И без войны от них неприятностей много. Скажите, Юрий Федорович, могут ли англичане ущерб нашим владениям нанести?» — спросил Рязанов. «Прежде я хочу знать, есть ли корабли у компании, как они вооружены?» «Корабли плохие, вооружены слабо», — сказал Диларов. «Нашими кораблями от аглицких не отобьешься. А крепости на берегу есть ли?» «Крепости есть во всех местах, где живут русские. Это хорошо. Англичане не мастера крепости брать. Они могут вооружить индейцев, американских жителей». «Да, англичане любят воевать чужими руками. Мы письмо главному правителю написали, упредили, чтобы поостерегся. Скажите, Юрий Федорович, вы англичан хорошо знаете? Каковы их моряки в деле? У нас многие говорят, на море русским против них не выстоять. Сражаться англичане умеют, своими глазами видел, однако русские им не уступят. Последние подвиги эскадры адмирала Ушакова о том говорят. Эх, дали бы мне хороший корабль, пошел бы я к вашим владениям и показал бы, каковы русские на море. Руки чешутся». Компаньоны переглянулись. «Правление подумает о вашем предложении», — сказал Николай Петрович. «Защита американских владений — важное дело, но главное для нас — коммерция. Мы хотим перевозить из Петербурга в колонии нужные нам товары морским путем. Это увеличит доходы. Но ведь мы можем совместить и то, и другое. Один и тот же корабль может стрелять и перевозить грузы». На этот раз Лисянский ответил залпом, не растягивая слова, как это он делал всегда. «Ваши соображения мне нравятся больше, нежели соображения Ивана Федоровича Крузенштерна», — заметил Рязанов. «Он думает только о кругосветном плавании, а на наши купеческие дела ему наплевать». «Вы знаете Крузенштерна, дорогой Юрий Федорович? Как же, вместе учились, вместе кончали кадетский корпус, вместе начинали службу. Каков он моряк, Юрий Федорович?» «Моряк превосходный, однако пропитан немецким и аглицким духом. Как-то мы разговаривали с ним о наших колониях в Америке. Он сказал, что считает их ненужной затеей. Сказал, что русские никогда не смогут подчинить себе индейцев». «Да», — протянул Булдаков, — «печально. Если наши труды в Америке ненужная затея, то зачем нужны кругосветные плавания?» «В этом вы не правы, господин Булдаков», — сказал Лисянский. «Кругосветные плавания для русского моряка очень много значат. Они утвердят достоинство нашего флота, откроют новые кругозоры и, в конце концов, послужат на пользу русской торговли. Что же касается наших владений в Америке, я не согласен с Крузенштерном».